Жена Федора, коренастая женщина с хмурым, постоянно усталым лицом, поворчала немного, но мужа послушалась. «Выкладывай», — сказал Федор, когда мы остались одни. «Сделал, что обещал. Кажи пепел. На улице покажу», — сказал я. «И нос заткни тряпкой. Нельзя им дышать». Мы снова вышли во двор, и я мельком продемонстрировал пепел. А потом вернулись в дом, и я поведал о своем пути. Рассказал про брешь в угреши, про ожившие трупы и про существо, которое несет с собой смерть и поднимает покойников. Правда, догадки свои озвучивать не стал. Также рассказал про жнеца, который, вероятно, бродит где-то поблизости, и предупредил, что с наступлением темноты лучше сидеть по домам. Поведал я и о чешуйчатых, разъезд которых обнаружил вчера утром в перепутье. Федор сидел мрачнее тучи, а когда я закончил, даже заговорил не сразу. «Дела», — наконец протянул он, — «жутко стало жить на свете белом. Ну а у вас что происходит?» — спросил я. «А что у нас? Мужики приезжали позавчера из старой ямы, к отцу Феодосию сразу. Не знаю, чего они там нарешили, но, кажись, отец Феодосий все же напишет, куда полагается, нельзя иначе. А меня вот вчера барин звал на разговор, серчал весьма за тот поход наш на ветряковцев. Грозился все, что выпарит, да оброк больше станет взымать. Якобы, убытки у него из-за нас теперь. Ну выпарить-то, может, и не выпарит, не до того нынче, а вот оброк». Староста вздохнул. «Да беженцы вот, небось, видал, когда проходил». «Видел», — подтвердил я. «Так и вам тоже неплохо было бы уехать, пока все не уляжется». «Рады были бы», — угрюмо произнес Федор, — «да барин не велит, не отпускает, и все. Говорит, никто сюда не придет». Получив за работу 3,5 рубля, я отправился к Фросе на свою съемную квартиру. Душа ликовала, предчувствуя теплую встречу. Ощущал я себя так, словно возвращался домой после долгого странствия. Хотя умом-то я понимал, что нет у меня в этом мире дома. Более того, уже завтра или, в крайнем случае, послезавтра надо двигаться в сторону Ярска. Теперь у меня есть и лошади, и оружие, которое можно продать. Этим и надо заниматься, чтобы обеспечить себя на первое время. Фрося, как обычно, сидела за ткацким станком, работала. У ног ее возилась 3-годовалая дочь. Егор таскал воду из колодца, я встретил его у калитки, а его мелкий племянник где-то бегал. Увидев меня, Фрося аж руками всплеснула: «Живой, вернулся. Да что ж долго-то так, а мы-то думали», — сказал. «Три дня прошло, а все нету. Я ж извелась тут». «Да нормально все», — улыбался я. «Чего со мной сделается? Просто пришлось сходить дальше, чем планировал. Слушай, у меня там 2 лошади. Надо бы их как-нибудь пристроить. Честно говоря, я плохо представляю, что с ними делать, чем кормить и все такое. Поможешь, а?» Я рассчитывал сегодня отдохнуть, но весь день было не до отдыха. Пришлось научиться снимать и одевать сбрую и слушать рассказы Фроси о том, как следует ухаживать за животными. В общем, мороки с лошадью оказалось гораздо больше, чем с машиной. Но лошадь здесь была необходимостью, если я, конечно, не хотел и дальше версты пешком наматывать, таская на себе кучу вещей. Потом я занялся осмотром и учетом добычи. Помимо ружей, тут были порох, пули, еще куча разной мелочевки, среди которой даже пулелейка нашлась. Только вечером, за трапезой, я, наконец, рассказал Фросе о своем путешествии. Конечно же, предупредил, что из дома без особой надобности лучше не выходить, особенно в вечерние часы. Фрося только качала головой и ужасалась происходящему. «Ну а ты что дальше?» – спросила она. «А что я? Поеду в Ярск. Завтра или послезавтра. И бросишь нас тут, значит, в беде». С упреком посмотрела на меня Фрося. «Торопишься что ли куда?» Я задумался. С одной стороны, кто они мне? Простые селяне, с которыми меня случайно свела судьба, и кому я помог за небольшое вознаграждение. А с другой стороны, кроме меня их даже защитить сейчас некому, если нападут моры. Да и торопиться было действительно некуда. «Не знаю», — вздохнул я. «Теоретически, могу остаться еще на несколько дней, пока клирики не приедут брешь закрывать». Мы еще некоторое время болтали. Уже хотели идти спать, как вдруг услышали на улице шум. Выглянув в окно, я увидел, что перед домом собралась толпа. Люди шумели, некоторые держали факелы. В дверь начали ломиться. Мы с Фросей удивленно переглянулись, И Фрося пошла на крыльцо. «Чего надо?» — крикнула она. «Какого рожна приперлись? Пусть жилец твой выйдет!» — крикнул кто-то. «Не выйдет, хату спалим!» «Да, пущай колдун выходит!» — вторил ему другой голос. На дверь начали наседать со всех сил. А я находился в полнейшем недоумении. Казалось, еще несколько дней назад я с этими людьми дрался бок о бок. Их я от всякой нечисти защищал, а теперь они обзывают меня колдуном и зачем-то требуют к себе. Причем, судя по гневным выкрикам, с не самыми добрыми намерениями. Я надел кафтан, взял оружие и вышел на крыльцо. Глава 17. «Чего надо?» — крикнул я. «Выходи, колдун!» — ответили из толпы. «Из-за тебя все беды. Это ты чудищ наслал. Погибель нам принес. Сдурели. Я защищал вас, а вы меня обвиняете». «Защищал он», — пробасил другой голос. «Сам накликал на нас бесов, а потом еще и деньги трясет». «Выходи», — крикнул третий голос, молодой совсем, «а не то спалим тут все. А может, Фроська с ним заодно», — предложил четвертый. «Да чего с ними церемониться? Выноси ворота, мужики. Вы что делаете?» — чуть не завизжала Фрося, напуганная этим заявлениями. «Чтоб вам пусто было, супостаты. Зачем честного человека оговариваете? Какой бес в вас вселился? Иди домой и запри дверь», — велел я. «Еще и покрывает», — пробасил голос. «Сама спуталась с колдуном, блудница клятая. Мужика извела своего, теперь блудит направо и налево. Жги всех». Натиск усилился, засов на воротах затрещал. Пес метался на цепи, заливаясь лаем. «Первый, кто сюда войдет, получит пулю в лоб», — крикнул я, доставая пистолеты, «а второму вспорю брюхо. Заходите, если не боитесь. Сжечь их!» — снова закричали. «Кидай факелы! Чего стоишь?» — обернулся я к растерявшейся от ужаса Фросе. «В горницу. Если начнут бросать факелы, швыряй обратно. Ну!» Звук разбитого стекла вывел девушку из ступора. Она побежала в дом, а я спустился с крыльца, готовый встречать гостей. Оставалось полагаться только на чары. Я не хотел никому их показывать, но теперь-то какой смысл скрывать? Меня и так уже колдуном считают. Значит, будем колдовать. Глядишь, испугаются и разбегутся. Я даже не сомневался в этом, а потому и не испытывал страха перед толпой, только недоумение. В моей голове никак не укладывалось, как это возможно. Я же помогал этим людям, защищал их, рискуя жизнью, и такую благодарность получаю в ответ. Неделю назад они встречали меня со всем радушием, а теперь я для них враг номер один и виновник всех бед. Впрочем, я догадывался, почему они столь агрессивно себя ведут. Виной тому страх и невежество. Крестьяне видели проблему, но не понимали ее истинных причин, а потому просто искали крайнего. Ну и нашли меня, загадочного незнакомца, который явился в село за 2 дня до появления мор. Ну, селяне и сделали определенные выводы со свойственной им простотой. Схватка была неминуема, мои руки заледенели. Я готовился заморозить тех, кто первым ворвется во двор. На улице раздался свист. «Эй, а ну разойдись!» — крикнул кто-то зычным басом. «Что за сборище тут устроили? А ну пшли по домам, пока кнутом не огрел!» «Дык там колдун же!» — ответили из толпы. «Это он бесов наслал. Я вам дам, колдун. По домам пошли, пока барин вам плетей не всыпал. Вот приедет, покажет Кузькину мать прохиндеем эдаким». Грохнул выстрел. Мужики загудели, зароптали, но в ворота ломиться перестали, а потом и вовсе начали расходиться. За забором послышался топот лошадиных ног. Заскрипел снег под полозьями. Кто-то подошел к калитке и постучал. Я открыл. Передо мной стояли трое. Были они одеты в поношенные кафтаны тусклых оттенков и треуголки. 2 мужика, гладко выбриты, третий, с небольшой бородкой. У одного за поясом был пистолет, у другого – ружье за плечом. На дороге стояли сани, запряженные лошадью. «Добрый вечер», – поздоровался я. «Кто таков?» – спросил зычным голосом самый здоровый, с квадратным, обрюзгшим лицом. «Что тут происходит?» Не дожидаясь ответа, троица оттеснила меня и прошла во двор. «Постоялец», — ответил я. «Где Ефросинья?» — пробасил мордоворот. «А вам зачем?» «Не твое дело. Барин требует». «Ах, вон оно что!» — протянул я. Компания прошла в дом, я следом. «Собирайся, Фроська, барин требует», — повторил мордоворот, вваливаясь в горницу. Окно было разбито, и морозный воздух врывался в натопленное помещение. Егор подметал осколки. Дети сидели на печи и испуганно таращились на нас. На половике виднелась прожженная дыра, след от факела, который зашвырнули в окно. «Сейчас», — удивилась девушка. «Я не могу. Вы видите, что творится. Нас чуть не убили тут. Я детей и брата не оставлю. Ничего с ними не случится», — прогремел мордоворот. «Али ослушаться хочешь? Да вы что, с ума посходили?» — воскликнула Фрося, чуть не плача. Этот вечер для бедной девушки стал настоящим потрясением. А теперь ее еще и от семьи отрывают в столь трудный час. «Я присмотрю за домом», — успокоил я ее. «Если надо, иди. Никто сюда больше не придет, а если придут, получит». Фрося с недоверием посмотрела на меня. «Говорю, не волнуйся», — повторил я настойчивее. «Я обо всем позабочусь». Фрося заперлась в комнате, а когда вышла, была уже в праздничном расписном сарафане. Вот только вид у нее был такой, будто на каторгу едет. Она объяснила Егору, что нужно сделать по хозяйству. «Присмотри, пожалуйста», — умоляюще взглянула она на меня перед уходом. «Я завтра вернусь, или послезавтра, не знаю». «Не волнуйся», — сказал я. «Делай, что должна. Тут все будет в порядке». После того, как Фросю увезли, мы с Егором заколотили разбитое окно. «Зачем твоя сестра понадобилась помещику?» — спросил я у пацана, когда мы закончили работу. «А то не догадываешься», — хитро усмехнулся Егор. «Зачем баба барину может понадобиться? Вот, значит, как оно», — догадался я. «Да уж, как это я сразу не подумал. Ну, а чё ты хотел? Многих девок к барину водит, особенно, когда кто-то из сыновей егонных приезжает. Ну и порядочки тут у вас», — хмыкнул я про себя. А Фрося ему особенно приглянулась, еще давно, когда Филипп был жив, продолжал Егор. «Филипп, это же муж ее», — уточнил я, хоть и сам уже догадался. «Ага, он самый. Не повезло», — проговорил я. «А чего? Кстати, мужики кричали, что Фрося своего его извела. А я почем знаю?» Нахмурился Егор и отвернулся, но мне показалось, что он лукавит. «Да ладно», — усмехнулся я. «Вижу, что-то знаешь. Говори давай. Не велено говорить. Сестра рассерчает», — буркнул парень. «Я все равно никому не скажу. Я умею секреты держать. Нельзя», — еще больше насупился пацан. «Алтын хочешь?» Я достал из кошеля монету, и у Егора аж глаза заблестели. «Расскажешь все, получишь». На лице парня была написана борьба. Он и монету хотел получить, и тайну сохранить. «Только сестре не говори, что я рассказал, лады». Не выдержал Егор искушения. «И никому не говори, а то худо нам будет. Обещаю», я положил монету на стол. «Да и кому я скажу? Тут меня все село убить хочет. Думаешь, я с кем-то буду болтать?» Филипп руки на себя наложил, проговорил Егор. Повесился во дворе на дереве. Я сам помогал снимать. А сестра скрыла, иначе отец Феодосий отпевать бы не стал. А до этого Филипп в хандре был неделю. Ну, Фроська и наврала, мол, захворал и приставился. И никто не заметил следов удушения. Кто заметил, тот молчал. Мы переодели его и шею закрыли. Парень посмотрел на меня вопросительно, и я кивнул. Он забрал монету. А потом кто-то растрезвонил. И стали болтать, якобы Фроська его придушила. «Понятно все с вами», — вздохнул я. «А из-за чего повесился?» Так ревновал он. «К помещику. К сыну его. Я ж тебе сказал. Покоя не находил. 3 года прожили, а потом совсем худо стало». Тут он перешел на шепот и покосился на печь, где уже дрыхла малышня. «Алешка-то, барский сын. Да и Манька еще непонятно чья. Кому б не стало худо», — вздохнул я. «А ты, кстати, тоже считаешь, что я колдун и виноват во всех ваших бедах?» Егор потупился. «Ну, говорят, давай выкладывай все на чистоту», — приказал я. «Да не волнуйся ты, не обижусь. Ребята говорят», — продолжил смелее Егор, — «что, якобы, ты специально наслал бесов, а потом пришел, чтобы тебе дали денег за то, чтобы ты поубивал их. Говорят, в старых ямах, где скотина подохла, тоже тебя видели». «Верно. Я там ночевал», — подтвердил я. «А что, у вас часто такое происходит? Насылают мор, а потом избавляют за деньги?» «Не знаю», — пожал плечами Егор. «Как слышал, так и рассказываю. А сам как думаешь?» «Я, колдун». «Не», — улыбнулся парень. «Ты, снаходец». «Сестра говорила, ты странный, конечно, и с лошадьми не умеешь обращаться. Но ты не похож на колдуна. Ты больше на боярина какого-нибудь похож. А ты, пацан, недалек от истины, усмехнулся я про себя. Вот и отлично, подытожил я. На боярина быть похожим всяко лучше, чем на колдуна. Ну тогда спать давай, а то завтра рано вставать. Егор вместе с малышней залез спать на печь, а я уселся на лавке и принялся заряжать ружья. На улице было тихо, но я опасался, что крестьяне повторят штурм, и потому решил эту ночь бодрствовать. Я зарядил пищаль, 5 легких ружей и пистолеты. Посчитал, что этого должно хватить, чтобы распугать мужиков. Ночь продержимся. А как только Фрося вернется, так сразу же и уеду. Защищать селян, которые меня чуть на вилы не подняли, я больше не желал. Да и опасно мне тут теперь было находиться. Фросю только жалко. К ней я привык и чувствовал к девушке некоторую симпатию. Она с самого начала была добра ко мне, и ей, Егору и детишкам я все же хотел бы помочь. Вот только что я мог сделать. В моем положении, ничего. Тут своя жизнь, свои порядки, и не мне в них лезть. Откинувшись на стену, я задремал, но тут за окном раздались крики. Залаяла во дворе собака. Вначале подумал, что опять мужики пришли по мою душу. Взял пищаль и выглянул в окно. В сторону окраины пробежали 4. 3 мужика и баба. «Спасайтесь, люди добрые!» — кричал один на всю деревню. «Беда! Чудище идет!» Я сразу понял, что на село напали моры. Разбудил Егора. «Короче, так», — сказал я, — «в селе что-то происходит. Возможно, напали моры. Я пойду узнаю, что делается, а ты сиди здесь и никуда не выходи, даже во двор. К окнам не приближайся, и мелких с печи не выпускай. Ты понял? Чего?» Пацан протер глаза, зевнул и с просонья уставился на меня. «А, ага, хорошо. Дверь запри и, кроме меня, никому не открывай». Вдруг я увидел, как в свете лучины по стене пробежала небольшая черная тень. Потом еще одна, а потом они забегали по всей горнице. В хлеву испуганно заржали лошади, замычала корова, собака надрывалась от лая. Я пригляделся. Оказалось, это не тени, а здоровые тараканы. Откуда их так много? Нахмурился Егор, глядя на насекомых. И здоровые такие. Он спрыгнул босыми ногами на пол, подошел и шлепнул рукой по таракану, даже не поморщившись. Однако тот вместо того, чтобы упасть дохлым, просто улетучился черной дымкой, чем ввел парня в ступор. Что за хрень? Мерещится, что ли? Егор треснул второго. Результат оказался тот же. Я достал из кармана фонарь, зажег его и наставил на тараканов, чтоб получше разглядеть. Сделать это не вышло. В луче кристалла тараканы просто исчезали. Я поводил лучом по стенам, тараканы исчезли. Затем повесил фонарь на пуговицу, взял пищаль и вышел на улицу, еще раз напомнив Егору, чтобы тот сидел дома. Отправился в сторону центра села. Именно оттуда бежали крестьяне. Миновав несколько дворов, я оказался возле храма. Людей тут уже не было. Все либо свалили, либо заперлись по домам. Из-за домов доносились громогласные заунывные стоны и что-то похожее на кашель. Звуки эти становились все ближе. Я навел ствол пищали на угол избы, за которой раздавалась вся эта какофония. Ждать пришлось недолго. Вначале оттуда выскочили стаи тараканов и ринулись по снежному насту в разные стороны, а потом показалось нечто огромное и темное. Фонарь осветил существо. Такого я еще не видел. Это была тощая сгорбленная фигура, похожая на человеческую. Из живота, предплечий, груди и спины ее торчали в разные стороны более 10 рук, а в голове зияла дыра во все лицо. Существо плелось медленно, останавливалось чуть ли не на каждом шагу и кашляло. Из дыры в лице его вырывалась туча черного тумана и рассеивалась по улице. Я не стал долго разглядывать урода, нажал на спуск. Монстр был слишком большим, чтобы промахнуться по нему с такого расстояния. И я не промахнулся. Существо подняло голову дырой в небо и застонало еще громче и заунывнее. Однако не упало. Значит, нужно добавить. Я закинул пищаль за спину и, достав пистолеты, пошел на монстра. Для эффективного выстрела следовало подойти почти в упор. Но тут из-за спины существа с воем вылетели 5 костлявых собакоподобных мор и ринулись на меня. За ними выбежал уродец с 2 парами длинных рук, которыми он активно перебирал по снегу. Заткнув пистолеты в кобуры, я выставил вперед руки, которые тут же превратились в 2 почерневшие ледышки, и, сосредоточив все силы, выпустил в мчащихся на меня тварей морозные струи. Я думал, что сейчас придется рубиться не на жизнь, а на смерть, но произошло то, чего я не ожидал. Метров на 5 от меня образовалась дорожка из ледяных кристаллов, и 4 собаки тут же вмерзли в нее всеми лапами. Осталась последняя. Она на миг замешкалась, а я выхватил саблю, и существо, бросившись на меня, тут же напоролось на мой клинок. Подбегала последняя, с 4 руками. Я рисковать не стал. Заморозил ему нижнюю половину тела и рубанул по шее. Существо захрипело, харкая кровью, обмякло и упало на снег. Пока я дрался с мелкими, здоровый монстр развернулся и скрылся за избами. «Ну куда же ты, уродец, удираешь?» – пробормотал я с досадой. Тварь нельзя было упустить. Но первым делом следовало добить вмороженных в лед собак, что я и сделал, после чего побежал за здоровым. К счастью, двигался тот медленно, и далеко не ушел. Он продолжал кашлять, исторгая из дыры в лице черный туман, который уже заполнил всю улицу. Голова моя закружилась, в ногах появилась слабость, и я понял, что дальше идти не стоит. Кажется, туман этот плохо на меня влиял. Я остановился и пальнул монстру в спину из обоих пистолетов. Тот застонал пуще прежнего и загнулся, но идти не прекратил. Скинув с плеча пищаль, я принялся ее заряжать. Монстр тащился так медленно, что я успел провести все манипуляции с порохом и пулей, прежде чем он скроется из поля зрения. Кажется, существо тоже ослабло. Оно постоянно спотыкалось, его сильно шатало. Я вскинул ружье и выстрелил. Существо завыло, сделало еще 3 шага и рухнуло в снег, а затем начало медленно тлеть. Монстр умер, и пепел уносился в ночное серое небо. Я оперся о бревенчатую стену, рядом с которой стоял. Чувствовал себя паршиво. Слабости и изнеможения разливались по телу, а сняв перчатку, я обнаружил на тыльной стороне ладони чернеющие вены. Надо было как можно скорее выходить из черного тумана, и я побрел домой. Хотелось одного – завалиться на кровать и ни о чем больше не думать. Когда подходил к дому, самочувствие немного улучшилось. В голове прояснилось, слабость уменьшилась, а вены больше не чернели. Егор открыл калитку. Пока меня не было, ничего не произошло. По словам парня, тараканы еще некоторое время бегали по стенам, а потом внезапно пропали. Лошади в стойлах успокоились, а собака лаяла уже не столь надрывно. Егор сразу набросился с расспросами о том, что делается в селе. «Моры напали», — коротко ответил я. «Я убил нескольких. Не знаю, остались ли еще, но на всякий случай завтра не выходи на улицу». Я чувствовал себя жутко уставшим, и бодрствовать до утра был не в состоянии, а потому, добравшись до кровати, я шлепнулся на соломенный матрас и уснул. Проснулся на рассвете. Чувствовал я себя, вменяемо. Не сказать, что сил было полно, но и не как вчера. Подумал. Странно, что Егор не разбудил меня. Мы договорились, что разбудит в 4 утра. Конечно, легли мы поздно, но работы по дому это не отменяло. Похоже, парень решил меня не тормошить. Но когда я вышел из комнаты, то сразу понял, в чем дело. Егор и дети Фроси, Маня с Алешей, неподвижно лежали на почти остывшей печи. «Что-то не здоровится», – пробормотал Егор, поднимаясь и садясь на край лежанки. «Я уже покормил скотину. Не суетись. Паршиво мне только. Простудился, видать». Парень действительно выглядел скверно. Бледный, на лице испарина, руки дрожат. «А с ними что?» Я кивнул на лежащих у стены детей. «Тоже, кажись, захворали. Странно это все выглядело. Странно и скверно. Как будто их скосила какая-то зараза. Вспомнились черные тараканы. Не они ли явились причиной сего несчастья? В общем так, сказал я. Ты лежи, не вставай. Я сейчас печь растоплю, а потом поеду в поместье и привезу сестру. Печь-то я затопил, но когда пошел за лошадью, оказалось, что скотина тоже вся слегла. Даже пес уже не лаял, а валялся в конуре на боку, как дохлый, слабо шевелил лапами и тихонечко скулил. Странная болезнь поразила все живое во дворе. Значит, предстояло идти пешком. Хорошо, что поместье недалеко. На улице было тихо, людей не видать. Где-то раздавался женский плач. Я побрел к поместью, оно находилось в противоположной от церкви стороне, куда вчера бежали крестьяне. Помещичий дом стоял возле окруженного березами пруда. Это было каменное двухэтажное здание с мансардой. По левую и правую сторону от него стояли 2 флигеля, соединенные с барским жилищем коридорами. Белые стены дома почти сливались с сугробами вокруг. На общем фоне выделялась лишь зеленая крыша. Особнячок этот не отличался ни солидными размерами, ни богатой отделкой фасада, довольно скромное жилище захолустного помещика. Возле крыльца толпились люди, человек 15. Среди них я узнал и мордоворота, который приезжал вчера за Фросей. Заметив, как я шагаю по дороге, тот повернулся в мою сторону и стал ждать. «Куда?» — грозно окликнул он меня, когда я приблизился. «К помещику», — коротко ответил я. «По какому делу?» «По важному. Ты, малый, не дерзи», — предупредил меня мордоворот, преграждая путь. За спиной его висело ружье, на поясе — сабля. Остальные тоже были вооружены так, словно на войну собрались. «Пропусти. Не к тебе пришел с разговором», — поглядел я грозно на мужика. Тут дверь особняка открылась, и на крыльцо вышел пожилой седовласый господин невысокого роста. Одет он был в строгий темно-синий жустокор, застегнутый на все пуговицы и треуголку. Ян!» — строго окликнул мужчина мордоворота. «Что там у вас происходит?» «Да вот, Василий Васильевич, этот юноша говорит, что пришел к вам по делу, а по какому, не говорит», — ответил Ян. «И что же?» — вскинул брови Василий Васильевич. «Так чего не пускаешь? Может, важное чего?» А потом обратился ко мне. «Ну, юноша, как звать тебя? И о чем беседовать хотел?» «Александр», — представился я. «Я по поводу ночного нападения на село». «Александр», — снова приподнял брови помещик. «Постоялец Фроськин, что ли? Да неужели? Это на тебя, что ли, вчера мужики с топорами вышли? А я ведь и сам хотел с тобой поболтать. Ну, раз сам пришел, заходи, гостем будешь». Глава 18. Тусклый свет пасмурного дня проникал в гостиную сквозь небольшие окошки. Темно-зеленые занавески были стянуты золотистыми веревками, на белых стенах висели картины, в камине потрескивали дрова. Убранство особняка не отличалось роскошью, зато от всего тут веяло уютом и покоем. Мы сидели в креслах за столом. Я, помещик Василий Васильевич Черемский и его сын, Петр, статный мужчина лет 30 в парчевом камзоле саржевого цвета, поверх которого был накинут атласный темно-синий халат. Сидевший напротив меня помещик на первый взгляд производил впечатление эдакого добродушного старичка, вот только добродушие это смотрелось каким-то неестественным и наигранным. Сын же его, наоборот, был прямолинеен и несколько заносчив. Он откинулся в кресле и сканировал меня взглядом, словно гадая, кто я такой. Мои кафтан и перевязь с оружием пришлось оставить у входа. Мне предложили чай, но я даже не притронулся к нему. Меня беспокоили вопросы, которые мне собираются задать. Больше всего я опасался, что речь пойдет о моей личности, и сочинил наспех какую-то мутную легенду. А еще я боялся, что помещик узнает меня. Судя по тому, что в особняке в качестве осветительных приборов использовались в основном кристаллы, черемские относились к светлейшей аристократии, а значит, они тоже могли бывать на приемах у князя. Но пока все расспросы были лишь о ночном происшествии. Помещик не на шутку встревожился после моего рассказа о нападении мор и болезни, поразившей людей и скот. Ночью сюда прибежали крестьяне, но те не смогли толком объяснить, что происходит, говорили, что огромное чудище напало на село, больше ничего от них добиться не получилось. Василий Васильевич, разумеется, тут же выслал вооруженный отряд, однако вылазка оказалась безрезультатной. Мор не нашли. Теперь, при свете дня, помещик хотел снова отправить в село бойцов, дабы они прочесали окрестности. «И выходит это, существо, — говорил Василий Васильевич, — наслало хворь на все село. Я ничего точно не могу утверждать, — ответил я, — но это вполне вероятно. Но ты сам не захворал? — спросил Петр. Когда я приблизился к нему, почувствовал сильное недомогание, но к утру оно прошло. Болезнь-то не заразна, — поинтересовался Василий Васильевич, — а то ведь мало ли. Я не врач, и о таких вещах судить не могу, — ответил я. Причиной ее стал, полагаю, черный туман, который исторгало существо. Но вот передается ли она от человека к человеку, сложно сказать. В любом случае Ефросинью необходимо поставить в известность о болезни ее семьи. «Я распоряжусь доставить их сюда», — решил Василий Васильевич. «Судя по твоему рассказу, в селе сейчас очень опасно. А если болезнь заразна?» — спросил Петр. «Значит, мы все уже заразились», — развел руками помещик. «Среди тех, кто прибыл ночью, двое тоже захворали. Так что теперь на все воля Божья. Главное, чтоб чудища до нас не добрались». «Вряд ли этого стоит опасаться», – самоуверенно заявил Петр. «Если один человек смог остановить урода, то почти две дюжины вооруженных людей и подавно остановит. Однако я не думаю, что перевозить сюда крестьянских детей – хорошая идея. Места нет, флигели заняты. Придумаем что-нибудь», – проговорил помещик и снова посмотрел на меня. «Насколько мне известно, Александр, мужики наняли тебя охотиться на мор, и ты несколько дней бродил по окрестностям. Не расскажешь, что видел или слышал, как дела в округе?» «К сожалению, ситуация сложилась непростая», — ответил я. «В окрестностях появился жнец, а в Угреши образовалась еще одна брешь прямо посреди крепости. Но самая большая загадка — существо, которое умерщвляет все живое и поднимает мертвецов. О нем я не знаю ничего. Про покойников мы слышали», — проговорил Василий Васильевич. «А вот про жнеца еще нет. Ты его видел?» Я рассказал о гибели семьи священника из Перепутья. Увиденное заставило предположить меня, что в старой яме побывал жнец, закончил я. «Это плохо», — нахмурился Василий Васильевич. «Ночи сейчас длинные, для жнецов — самое раздолье. Эту тварь трудно извести. Но есть и хорошие новости», — продолжал я. «Я обнаружил, что эффект живой мертвечины недолговечен. Через 2-3 дня покойники возвращаются в свое естественное состояние. К тому же существо, которое их поднимает, скорее всего, либо направилось в степь, либо вернулось в сон. Одна беда. Из-за гибели гарнизона в Угреши, на территорию княжества проникли чешуйчатые. Я видел в Перепутье небольшую группу. Те больше нас не побеспокоят, но могут прийти и другие. В Угреши, брешь, и вряд ли в ближайшее время там удастся разместить солдат. Мало нам бесов, так теперь и драконы», — печально усмехнулся Василий Васильевич. «Все беды разом навалились. Ну а ты, Александр, какими судьбами оказался в нашем захолустье?» — перевел он тему. «И за что же тебя мужики-то наши так не взлюбили?» «Ездил я в Угреш по делам, скажем так, коммерческого толка», — ответил я. «Теперь возвращаюсь домой, в Ярск. А почему не взлюбили, сам не знаю. Чужой я для них, вот и надумали, видать, всякого. И чем же промышляешь?» — поинтересовался помещик. «Лесом торгую», — наврал я. «В Угреши заключал одну сделку с комендантом крепости. К сожалению, из-за недавних событий сделка сорвалась. Хотя вряд ли это самое большее, за что сейчас следует переживать. Мы все пострадали из-за этой напасти», — Василий Васильевич отхлебнул чай. «Брат мой, кстати, в Богуславске пилораму держит. Возможно, ты его даже знаешь. Андрей Васильевич зовут. Тоже деревом промышляет. Боюсь, не слышал», — улыбнулся я. «А если и слышал, то дел с ним не имел. Откуда лес берешь?» — спросил Петр. «Что за породы?» «На севере», — ответил я. «Сосна, в основном. А сам из Ярка». «Верно. И где твоя контора находится?» К такому допросу я был не готов. Да и что я мог сказать, если я даже в городе ни разу не был? Вспомнил, как Тамаш объяснял мне, где находится его дом. По его словам, жил он где-то к северу от площади Святого Иоанна Пахаря. Ну я и ответил, что контора на этой площади. Я внимательно посмотрел на лица обоих черемских, но те, кажется, не заподозрили обмана. Или сделали вид, что не заподозрили. «Любопытно», — проговорил помещик. «А ты в каждое путешествие берешь с собой пули с порошком? Ведь иными мору невозможно убить. Всякое случается в дороге», — пожал я плечами. «Нужно быть готовым ко всему. Похоже, ты очень предусмотрительный молодой человек», — заметил Василий Васильевич. «Полезная черта, надо сказать. Очень полезная», — я натянул вежливую улыбку. «В любом случае, должен поблагодарить тебя за то, что сегодня ночью ты остановил существо», — произнес помещик с некой торжественностью в голосе. «Ты, храбрый юноша, раз не побоялся выйти в одиночку против исчадия сна. Наверное, сам Господь прислал тебя к нам. Ну и коли ты здесь, могу предложить одно дельце, которое, вероятно, покроет твои убытки». «Слушаю», — кивнул я. «Дюжина молодцев, которых нанял мой сын, это, конечно, хорошая подмога, но в такое время храбрые бойцы, умеющие держать в руках оружие, лишними не будут. Если моры заявились в село, могут прийти и сюда. Завтра или послезавтра наступит пробуждение, но, боюсь, исчадия сна еще долго не дадут нам покоя. Извести их надобно. Надеюсь, управимся за неделю. Но чем больше народу, тем быстрее освободим местность от этих тварей, и тем скорее люди снова почувствуют себя в безопасности. В общем, предлагаю 20 алтын в день в обмен на твою службу. Нужно выслеживать и отстреливать мор. Это, как я понимаю, тебе не в первый. Я задумался. Деньги, конечно, не помешают. 20 алтын, не самое щедрое предложение, но за неделю набежит 4 с лишним рубля. Учитывая уже заработанное, хватит на полгода вперед. К тому же, если погибнут мои лошади, придется покупать новую, а на это тоже средства нужны. Но что-то меня останавливало. Я не хотел больше здесь находиться и не хотел иметь дело с помещиком, который явно не так просто выпытывал, чем я занимаюсь. Что, если он не поверил? Что если тоже решил, будто я, снаходец? Чем это мне грозит? К сожалению, вынужден отказать, я вежливо улыбнулся. Я и так слишком сильно задержался в ваших краях. Сегодня я собирался отъехать домой. Дела не ждут. Что ж, жаль, конечно, но, как говорится, дела превыше всего, понимающе закивал помещик. Если не истребить мор, они принесут много бед, заметил Петр. А до Ярска расстояние небольшое, преодолеть его существам не составит труда. Могут, конечно, и до города добраться, согласился я. И все же, я не вправе больше задержаться, не располагаю свободным временем. Заехал я лишь для того, чтобы поставить Ефросинью в известность о болезни ее детей. Если бы не это, я бы уже был на пути в Ярск. Когда мы закончили разговор, Василий Васильевич позвал своего слугу Яна и попросил меня еще раз рассказать о ночном происшествии. После чего в село снарядили отряд из 20 вооруженных до зубов всадников, среди которых были, как слуги помещика, так и вольные наемники из города. Вместе с отрядом отправились сани, в которых ехали мы с Фросей, чтобы забрать Егора и детей. Интерлюдия 1. «Не стоит размещать тут крестьян», — проговорил Петр, когда они с отцом остались в гостиной одни. «Ну уж нет», — возразил Василий Васильевич, — «я и так потерял массу народу. А что делать, если и те, кто остались, помрут? Да я же разорюсь. Так что больных необходимо перевести сюда и вызвать из города врача. Если они все померзнут в хлеву или на конюшне, лучше от этого не будет», — заметил Петр. «Я разберусь. Как тебе, кстати, наш молодой гость?» — перевел тему помещик. «Любопытный юноша. Я бы даже сказал, подозрительный. Врет, как дышит. Впрочем, с его стороны было бы глупо признаваться в том, что он сноходец. Вот и пытается выкрутиться, как может. Не похож он на сноходца», — задумчиво покачал головой Василий Васильевич. «Хоть тресни, не похож. Не той он породы, сразу видно. Когда вы в гостиную прошли, я задержался в передней и оружие его осмотрел, особенно замки у пистолетов. Кристаллы. Они самые. Парень этот непростого происхождения, либо светлейший, либо из отроков боярских. Вот только почему он не назвал свою фамилию. Теперь меня прямо-таки раздирает любопытство. Кто он? Что он тут делает? Возможно, один из тех отпрысков, что сбегают из семьи и странствуют по миру в поисках приключений на свою голову. Возможно, ублюдок. Наследство не досталось, служить клану не захотел. Вот и шляется где ни попадя. Да знаю, знаю, отмахнулся Василий Васильевич. Объясни, какой смысл происхождения скрывать и притворяться простолюдином? Другой на его месте наоборот потребовал бы запомнить фамилию и всем раструбить о совершенных им подвигах. Петр пожал плечами. Да мало ли, какая у парня блажь в голове. А у тебя есть предположение? Пока, ничего. Ну да бог с ним, и без него забот полно. Эти моры поганые совсем разорят меня, если так дальше дело пойдет. Да что там, уже разорили. Сколько народу-то перемерло. Еще и с ветряковцами, боюсь, тяжбы будут из-за той бойни, что дураки-то наши деревенские устроили. Сплошные убытки. На шахте-то хотя бы волнений нет.